Глава 24. Максим уверенно шел по тоненькой лесной тропинке, я же спешила за ним. Небо было ясное, сияли звезды, луна освещала лес, поэтому я без труда могла разглядеть по сторонам по-ночному жутковатые деревья и кусты причудливых, скорее даже пугающих форм. Одна бы я сюда точно не сунулась, но с ним мне было не страшно, разве что слегка. «Ты же знаешь, где Ника?» — предположила я. Если бы не знал, то первым бы впал в панику, а вдруг что-то случилось со студенткой. «Догадываюсь», — кивнул он. «Но проверить все равно не помешает, к тому же, наконец-то мы наедине». Максим был прав. Прошедшую неделю мы практически не оставались вдвоем. С одной стороны, у меня учеба, у него работа. С другой, я немного опасалась оставаться с ним наедине. Страхи, которые остановили меня в ту ночь у него дома, никуда не хотят деваться, как бы я ни старалась отбросить их прочь. «Ну и где она?» Я дернула его за рукав длинной кофты, желая сменить тему. К тому же меня правда волновала пропажа подруги. Он остановился на месте. Затем медленно повернулся с непроницаемым лицом. «Как где?» «У сына графа», — ответил он излишне серьезно. «Это не смешно», — возмутилась я. «Похоже, что я шучу. Что ж, она была только приманкой. Самая симпатичная девушка сейчас бродит по лесу». Я почувствовала укол страха и даже не заметила комплимента. «Прекрати!» Ни один мускул не дрогнул на его лице. Только немного наклонил голову на бок, как бы не понимая, почему я не верю. Стало еще страшнее. Ночью в лесу любая тень пугает, а тут еще он со своим юмором. «Максим, я защищаться буду, если что», — предупредила я на полном серьезе. Тут улыбка тронула его губы, и он тепло засмеялся. «Боже, да я просто выдумал этого графа и сына его! Ангелина, Ангелина!» — покачал головой он, а потом вдруг добавил серьезно. «Когда же ты начнешь доверять мне?» Я поняла, что он имеет в виду не эту выдумку с графом, а еще и наши отношения. «Ладно, идем за Никой», — сжалился Максим и взял меня за руку. «Покажу тебе, где она прячется». «Не шути больше про графа», — потребовала я, сжимая его руку в ответ. «Ну и богатое у тебя воображение придумать такое». «Действительно, вон сколько человек поверило, включая даже скептика меня. Ника и впрямь скоро нашлась». Тропинка закончилась небольшой полянкой, на которой она обнаружилась в объятиях вовсе не сына графа, а Ромы. Мне сразу стало понятно, почему она так рвалась в этот поход. «Вот и она, в целости и сохранности», — громко объявил Максим, отвлекая парочку от страстных объятий. «Да кто так делает?» — набросилась на нее я. «А что вы тут делаете?» Она отошла от Ромы на пару шагов, красная и взъерошенная, одернула задравшуюся футболку. «Это ты что тут делаешь? Взяла и пропала!» «Девчонки решили, что тебя похитил сын графа», — пояснил Максим. «Да лучше бы сын графа!» — пробормотала я себе под нос. «Нет, я, конечно, знала, что Ника с ним общается, но что общение уже на такой уровень близости вышло. Мне бы очень не хотелось, чтобы подруга начала встречаться с этим ненормальным братом Агаты». «А, тот сын графа, про которого ты у костра рассказывал?» – догадался Рома. «А, так Макс его выдумал, не бойся, Геля». «Я ничего не боюсь», – перебила его довольно агрессивно. «Все дело в его этом снисходительном тоне, которым он разговаривает только со мной». «Ладно, Ангелина, мы верим», – мягко сказал мне Максим. «Ром, отведи девушку обратно. Уже, наверное, все в курсе и волнуются». «Окей», – легко согласился тот. «А вы?» «Погуляем немного». «Можешь сказать, что мы нашли очередной редкий лопух и остались полюбоваться», — предложила я. «Отличная идея. Совсем не выглядит подозрительно», — одобрил Рома, притворившись, что не понял сарказма. «До скорого». Они с Никой ушли, а мы с Максимом остались на полянке только вдвоем. Мне сразу захотелось уйти отсюда, будто Рома испортил это место своим недавним присутствием. «Откуда ты знал, что они тут?» — полюбопытствовала я. «Мы с Ромой нашли эту поляну еще днем. Когда вы сказали, что Ника пропала, я сразу вспомнил, как он сначала с кем-то переписывался, а потом резко куда-то засобирался. Ну и сложив два и два...» «Да ты просто Шерлок Холмс!» Не зря смотрю детективные сериалы. Пойдем к озеру. Тут есть неподалеку. Мы его тоже нашли, но Ирина Викторовна запретила вам говорить. Это часть завтрашней программы. Сказала, что на берегу растут редкие растения. «Уже предвкушаю», — закатила глаза я. «Идем, Вредина». Максим опять взял меня за руку. Через 5 минут ходьбы перед нашим взором предстала небольших размеров лужица с квакающими в ней лягушками. Озеро слишком громко сказано, зато луна завораживающе отражалась в водной глади. «Так красиво», — сказала я, показывая на озеро. «Ты красивее», — улыбнулся Максим. Я опустила взгляд себе под ноги. «Теперь мне понятно, откуда столько комаров. Озеро близко, вот они и...» «Ангелина», — мягко перебил меня он. «Почему ты всегда так делаешь? Когда я говорю, что ты красивая, ты будто этого не воспринимаешь». Что я могла на это ответить? Я согласна с тем, что я веселая, яркая, умная, но красивая. Ника красивая, Диляра тоже, Агата, вот кто еще очень красивая, объективно. Но это не про меня. «Эй!» — Максим приблизился и взял мое лицо за подбородок, вынуждая посмотреть на него. «Ты очень красивая. Я правда так думаю и буду повторять до тех пор, пока не поверишь». Я улыбнулась. Ну вот, он опять словно прочитал мои мысли. Я для него открытая книга. Иногда мне даже кажется, что он знает меня лучше, чем я сама. «Ты тоже ничего такой», — сообщила ему я. «Рад слышать», — засмеялся он. «Знаешь, а я ведь и правда соскучился по тебе». И он поцеловал меня сладко и нежно, как и всегда. Я собралась была закрыть глаза и ответить, как вдруг... «Стой!» — прервала его я и отстранилась. «Что такое?» «Просто будто мелькнуло что-то в кустах». Я заметила какое-то движение, но, может, это какая-нибудь зверушка пробежала? «Сейчас угадаю. Сын графа?» — фыркнул Максим. «Или, может, леший?» Я закатила глаза. «Ладно, наверное, и правда ничего особенного». С готовностью продолжить начатое, я обняла его за шею. Как же мне всегда хорошо и тепло рядом с ним.